«Спасибо, не знаю, что еще могу сказать. Гарри такой взрослый, странно даже как-то». Инпа Флёр Делакур. «Вот эта встреча, надо же. Прикольно наблюдать за мелкой Флёр. Пока сложно сказать, насколько сильно она отличается от актрисы в фильме, все-таки она еще совсем мелкая. Ее отец довольно харизматичный мужик, невысокий и полноватый, но имел волевое лицо с заостренной ухоженной бородкой, которая ему шла. Мне пришлось постараться, чтобы заметить, как он применил легилименцию на Дина и, выпустив немного ментальной энергии, разорвать контакт. Я в принципе ожидал этого, как по мне совершенно нормальная реакция. Эфер, месье Делакур, скажите, а у вас во Франции в каких отраслях магии много мастеров? Я хотел бы поучиться основам какой-нибудь специализации и хочу узнать, в чем знамениты французские волшебники. Эфер, а вам не рановато об этом? Он увидел мое слегка скривившееся лицо и передумал продолжать эту мысль. Эфер, ну, у нас очень хорошие алхимики, например, месье Фламель, но он не берет учеников. Он самый известный из них, но и других алхимиков у нас достаточно. Еще можно выделить сильные стороны французских магов в големостроении, магии иллюзии и зельеварении. У нас самое большое количество зарегистрированных анимагов, чем в любых других странах. Эфер, интересно, а что насчет магии разума? Я невинно улыбнулся, вспомнив попытку прочитать моего помощника. Эфер, это не особо афишируемая специальность. Он поморщился, но ответил. Эфер, у нас, конечно, есть признанные мастера, но меня учил дипломированный специалист МКМ из Швейцарии. Там мастеров больше всего. Так-с, понятно, Швейцарию вычеркиваем из поездки, а то мало ли, особенно учитывая необразованность Дина в этой сфере. Я к нему в мозги могу как домой зайти. Эфер, сделайте мне одолжение, месье, скажите, к кому можно обратиться в вопросе големостроения и алхимии для изучения самых основ? Эфер, как я понял, вы к нам ненадолго, я могу написать моим однокурсникам, Делане и Габеру, они уже давно стали мастерами в этих направлениях и практикуют в Париже. Думаю, они не откажутся вас подучить основам, задумчиво сказал Патрис. Эфер, о, я буду вам очень благодарен, месье Делакур. А вы сами еще не получили мастерства? Эфер, к сожалению, должность в министерстве отнимает много времени, как и семейный бизнес, поэтому оставшееся свободное время я стараюсь проводить с моими девочками, а на изыскания в магической науке не остается времени. Эфер, а, если не секрет, чем именно вы занимаетесь? Я заметил, что девочки доели мороженое и заскучали. Дин, сходи девочкам за какао, а то мороженое холодное, надо бы горячим запить. Мне возьми чай. Эфер, будете что-нибудь пить? Эфер, кофе, без молока и две ложки сахара, заказал себе Делакур. Парень отправился за угощением в кафе, столику которого мы заняли. Эфер, не секрет, месье Поттер. Эфер, для вас, просто Гарри, и можно на ты, полезный человек, так что берем курс на сближение. Эфер, хорошо, Гарри, давай по-простому. Я работаю заместителем начальника департамента торговли, а по бизнесу, наша семья занимается торговлей волшебными ингредиентами. Какое удачное знакомство, просто жесть. Дин принес нам попить и девочки повеселили. Патронус хоть он и один ослабленный, ману жрет как не в себя, надо закругляться. Мы еще поговорили о Франции и всяких пустяках, а когда допили чай, я почувствовал исходящий от себя неприятный запах. Черт, кажется, опять началось. Долбанное проклятие. Пора по-быстрому закругляться. Эфер, очень интересно, Патрис, как насчет встретиться на днях и пообщаться на тему инвестиций в ваше дело? Он недоуменно на меня посмотрел, не ожидал такого от мелкого шкета, но быстро взял себя в руки. Эфер, через пару дней я буду свободен, скажем, в четверг, приходи к нам в гости и обсудим. Вот наш адрес, приходи где-то к полудню. Он достал блокнот из кармана и прикоснулся к нему палочкой, а потом оторвал листок, протянув его мне. Эфер, отлично, обязательно приду. Габри, лисичке пора отдохнуть, я потом позову ее еще поиграть с тобой. Я перестал давать ману заклинанию и патронус рассеялся. Эфер, ладно, только не забудь, сказала она. Эфер, хорошо, всем до скорого. Если что, я во Франции инкогнито, я вас не видел, и вы меня тоже. Я расплатился в кафе, и мы с Дином пошли к нам в отель. Не успели мы далеко уйти, как Парстон начал задавать вопросы. Гарри, что это было, когда Делакур на меня посмотрел? Он хотел прочитать твою память. Легилименция? Да. Разве это не запрещено? Удивился он. С чего вдруг? А теперь удивился я. Нет закона, запрещающего менталистику. Это же вторжение в личное пространство. Дин был возмущен. Ну так предохраняйся. Эй, я серьезно, я хожу в твою память как к себе домой, это ненормально. Ты сделал это со мной. Эф-эф, скажи еще, что я должен взять ответственность и жениться на тебе. Я чуть не заржал. А-а-а-а, он стоял и тыкал в меня пальцем со смесью ужаса и недоверия. Остынь, тебя читали все, кому не лень. Ты ведь все равно не замечаешь. Кошмар, что же делать? Учиться, я могу тебе помочь, но не просто так. Ты слизеринец. Зачем я вообще с тобой связался? Хватит истерить. Рявкнул я, но из-за возраста скорее пропищал. Возьми себя в руки и думай, если бы я хотел с тобой что-то сделать, сделал бы. Хорошо, он пришибленно поплелся рядом. Как ты предлагаешь помощь? Я научу тебя защищать память и многое другое. Дам библиотеку Блэков на изучение. Аво, но что ты за это хочешь? Вассальную клятву. И непреложный обет. Не выдавать мои секреты. Непреложный обет, ладно. Но вассальную клятву? Я читал об этом и знаю текст. Но, честно говоря, не знаю, какие у меня будут обязанности. Прежде всего, это клятва верности сюзерену. То есть ты не сможешь меня предать. Принося клятву верности, вассал обязуется не причинять вреда сеньору, не покушаться ни на его личность, ни на его имущество, ни на его честь, ни на его семейство. В обязанность вассала входит поддержка сюзерена в военных действиях, а также являться по требованию сеньора при съезде всех вассалов и быть на таких съездах советником. Это все, но я подразумеваю не только это, но и твою поддержку в моих делах, в пределах разумного, конечно. Плюс зарплату никто не отменял. Вдобавок вассалитет можно расторгнуть, если сильно припрет. Ты пока подумай, в гостинице решишь. Мы молча добрались до нашего номера, и Дин решился на клятву и обет. Немного помучившись с поиском свидетеля для обета, мы провели положенную процедуру. «И что теперь?» – спросил парень. «Теперь я могу рассказать тебе побольше о себе. Тебе наверняка кажется странным, что я, шестилетка, так себя веду. Это точно, но я уже привык. Дело в том, что я прошел через перерождение и сохранил свою память». «Что? Это типа как буддисты говорят про перерождение после смерти?» «Да, именно так, штука неприятная, умирать. Но, я смог не потерять память при перерождении, в отличие от тебя и всех остальных. Меня, так я тоже перерожденный», он посмотрел на меня с глупым лицом. «Тьфу, не тупи, все умирают и все перерождаются. Душа бессмертная, и таким образом происходит эволюция. Был ты, например, кошкой, прошел несколько тысяч перерождений, стал человеком, еще перерождался, стал магом. Толкина читал? Да. Много перерождений спустя станешь эльфом, или кем-то из другой бессмертной расы. Почему? Следующий уровень эволюции – бессмертие. Хотя можно этого добиться и при жизни, но нужно быть нереально крутым магом, судя по всему, что я успел прочитать про магию. Суть та же, что и Рудозова с его слоями души, пока это не точно, но все к этому идет. Сильнее Дамблдора? Дамблдор вообще никто в такой иерархии, хотя я этого точно не знаю. Вдруг он намного сильнее, чем я думаю? Аж передернуло от такого варианта. Древние маги могли одним заклинанием уничтожить весь Лондон. Аво, а кем ты был в прошлой жизни? Тоже магом? Нет, я был ученым, и когда я умирал, то провел эксперимент, чтобы попасть в этот мир. В смысле? Дин охреневал от моих откровений. В моем мире нет магии вообще. Этот мир был описан в книге «В моем мире». Я объяснил ему суть эксперимента и результат. Ты хочешь сказать, что ты переродился в героя книги? Как это вообще работает? Да. Видимо, автор смог увидеть что-то типа пророчества про этот мир, но мне проще тебе передать эту книгу из моей памяти. Так ты будешь в курсе происходящего. Я тщательно отобрал память про серию книг, фильмов, фанфиков и передал ее Дину, хорошенько сдобрив ее ментальной энергией, чтобы он ничего не забыл. Потом я провернул штуку с шифрованием памяти и сортировкой, только шифрование сделал попроще. Передал ему знание, что теперь его память зашифрована, и примерное представление о том, как это работает без подробностей. Также передал ему знания из книги по Клюменции и свое знание русского, примитивного французского, среднего японского и хорошего немецкого. Чтобы добавить значимости моим словам о перерождении, я скинул ему память про мой великий эксперимент. Дин ушел на перезагрузку. Черт, это охренеть. Пицца. Ну, видимо, все прошло удачно, раз последнее прозвучало на русском. Ну что, парень. Этот мир будет наш, однозначно. А-а-а, я теперь чувствую себя попаданцем. Только я пока не понял, канон или нет. Ну пока что Дурсли норм, Дамбигат, насчет Дарк или нет, не уверен. Дамблдор, это капец как страшно. Ты знаешь, я себя еще никогда не чувствовал таким посредственным персонажем массовки. Ведь элементарное же решение сделать в Хагетелик, магловские игры и книги принести, да вообще можно было столько всего сделать, в конце концов это же магия. Я мог выучиться и придумать столько крутых вещей, Дин конкретно приуныл. Спасибо, что дал мне эти знания, это просто открыло мне глаза. Не парься, все у нас будет, только аккуратно и постепенно, я ему подмигнул. А что с Дурслями? Отправил их в Канаду, нанял сквибов, чтобы они их изображали. Нужно и моих родителей подальше спровадить, мало ли, а парень меня радует все больше и больше. Сделаем, как домой приедем. Какие у нас планы сейчас? Пока мы должны получить как можно больше полезных знаний о магии и науке. Ты даже не представляешь, насколько крута ментальная магия, я просто вытяну знания у самых крутых специалистов и смогу их ассимилировать. Представь себе такую связку. И, големостроение, чары облегчения веса, чары расширения пространства, протеевы чары для мгновенной передачи данных и космическое кораблестроение. Это, у меня нет слов. Почему я не догадался, оно же на поверхности, это бесконечные ресурсы космоса. У маглов же есть готовые ракеты, но у них не хватает объема и малый перевозимый вес, все это легко решить магией. Дин просто захлебывался от восторга. Хагвартс отупляет. Дин, скажи, когда ты ехал на паровозе, о чем ты мечтал, когда станешь волшебником? Просто поражаюсь работе учителей, это же надо так засрать мозги ребенку своей стандартизацией всех волшебников. Такое ощущение, что они целенаправленно закапывают таланты детей. Дин соображает, хорошо соображает, я же вижу. Я легко смогу обучить его как специалиста в любом известном мне направлении. Да так, что он сможет это направление развивать. Тут что-то не так, я хотел научиться лечить животных магией, кидать руками шары огня и летать, да и в принципе изучать магию, восторженно ответил он. Новая память позволяет вспомнить все свои чувства и мысли в нужный момент. «Ты это умеешь?» – спросил и хмыкнул, наблюдая за переменами на его лице. «Ну, лечить нет, вместо шаров можно использовать инсиндя. А летал я на метле на уроке и пару раз одалживал метлу у нашей команды по квиддичу. Он удивился и непонимающе уставился на меня. Друг мой, по факту ответ на этот вопрос – нет. Тебе не кажется это странным? Хорошо, второй вопрос. Кто твои родители? И кто мои? Мои родители маглы, а твои вроде чистокровки». Дин глядел на меня, ожидая какого-то подвоха, и он не заставил себя ждать. «Знаешь, если бы я точно не знал, что у тебя нет ментальных закладок, я бы тебя проверил». «Да что не так-то, Дин, друг мой, с каких это пор твои любимые мама и папа стали какими-то маглами?» «Но я думал, это просто термин такой. Презрительный магл звучит как ругательство. В какой-то период времени это и было ругательство». Типа простофиля. Твои родители, люди, Дин. Да, они не умеют использовать магию, но они просто люди, как и мои родители. Ты сам называешь свою любимую семью простецами, а мою чистокровными, чисто подсознательно ты уже считаешь моих родителей более достойными, чем своих. Человек очень социальное существо. Я понимаю, ты в детстве попал в чужую культуру, и она тебя надломила и почти ассимилировала. Это понятно. Но я тебя прошу, подумай. Как скоро в таком обществе ты станешь пренебрежительно относиться к обычным людям? Или как Гриндже в каноне сотрешь своим самым близким людям память, как тупым бесправным животным? Думай, анализируй свою жизнь, я дал тебе инструмент. Дин сидел с нечитаемым взглядом, сжав кулаки так, что аж костяшки побледнели. Я оставил его одного и залез в свой чемодан, опять залез в бочку, вытягивающую проклятие. Я так нормально жить не смогу с этой дрянью. Скоро дойду до того, что начну опять резать преступников. Долбаная Вальбурга. Глава 10. Новый день встретил меня приятной негой в кровати гостиничного номера. Вставать не хотелось, но надо, сегодня меня ждет Сорбонна. У меня на нее большие планы. Дин был не выспавшийся, но без пререканий пошел со мной перекусить в ресторан. Мы спокойно приступили к завтраку и Парстон решил поговорить. «Гарри, я много думал о том, что ты сказал, знаешь, я действительно заметил, как Хок меня изменил. Я родителям про волшебный мир практически не рассказывал, решил, что им не стоит волноваться обо мне и знать, лишнее. Хотя сейчас я понимаю, что они бы меня поддержали и вполне могли помочь мне советами и своим опытом. Я сильно от них отдалился. Черт, если бы ты периодически меня не отправлял к ним в гости, сам бы не пошел. А пренебрежение к обычным людям оказалось заметить еще легче. Главное, что ты это заметил. Теперь ты можешь сам проанализировать свое поведение. Я рад, что он задумался об этом. Спасибо тебе, повеселел он немного. Давай, доедай, и пойдем за знаниями. Угу. Через какое-то время мы добрались до университета. Он реально впечатлял. Немного поплутав, мы нашли проводника. Конфундусы нас спокойно отвели к профессору филологии и литературы. Там мы разжились продвинутым знанием французского языка. Мне даже показалось, что я знаю его лучше родного русского. Потом нас провели к библиотеке. Поднявшись на второй этаж, я обнаружил проход в магическую часть. Регистрация в библиотеке была простой. Мы заполнили бланки и нужно было приложить палочку к ним, пустив немного магии. Первым делом я взял каталог и внимательно его прочитал, перенаправляя пси-энергию с маной для запоминания. Сел с каталогом так, чтобы видеть библиотекаря. Я выжидал, пока не поймал его взгляд. Секунда, и я уже в его чертогах. К сожалению, он был окклюментом и почувствовал вторжение. Это было неприятно, но ожидаемо. Его чертоги имели форму библиотеки, окруженной стеклянной непробиваемой сферой. Глупышка. Это борьба воображения и воли. Я превратился в свет и спокойно прошел к памяти, не встречая сопротивления. За куполом оставил иллюзорную копию. Повысив расход маны и пси, я волевым усилием ускорил свое время. Что вам надо? Прочь из моего разума, смотритель библиотеки не заставил себя ждать и появился в чертогах, спрятавшись за куполом, и громко наехал на мою копию. Простите, не подскажите, где найти книги по големостроению? Тут так много книг, что я буду искать целое столетие. Можно было просто спросить, а не ломиться сюда. Пока он продолжил ругаться с копией, я нашел его текущую память и стер вплоть до момента моего появления здесь. Немного заморочившись, я поставил закладку на игнорирование моего вторжения в его разум. Он спокойно вышел из чертогов и продолжил заниматься своими делами. Дальше я аккуратно нашел все его знания о месторасположении книг в библиотеке и всех прочитанных им книгах. Объем был дикий, но мне не нужны были его знания и личный опыт. Просто просеяв весь объем, я убрал из него все книги, которые не находились сейчас в доступности, убрал все, что он посчитал ошибочным, мемуарами, философствованиями и прочими ненужностями, просеял по тематикам, после чего оставил только местоположение книг. Отлично. Потихоньку скопировал себе полученный результат, затер следы своего присутствия и вышел из чертогов, ослабив закладку. Теперь она сама рассосется через пару часов. Сразу же направился к отделу бытовой магии. Там я с Дином разжился знанием заклинаний копирования книг. Это была примитивная копия, которая рассеется через пару недель, но мне этого хватит. Дальше был практически забег по библиотеке и копирование множества книг, которые отправились в мою сумку. Казалось бы, скопирую из памяти библиотекаря, но тут есть нюанс. Допустим, мы прочитали одинаковую книгу, но запомнили по-разному и сделали выводы совершенно разные, а потому мне такой метод не подходит. Тем более, что он не специалист, а значит не практиковался, что сразу подразумевает неполноценность такой памяти. Придется самому читать. Сначала я просто просмотрю все книги быстро, а потом по визуальной памяти прочитаю их в своих чертогах под ускорением. Так будет надежнее. Пару дней мы с Дином только этим и занимались. В четверг я оставил его одного продолжать работу и отправился к делакурам. У них был прекрасный трехэтажный домик в магической части Парижа. На воротах была прикручена колотушка. Постучав, я стал ждать. Очень быстро появилась домовушка в белом полотенце и впустила меня во двор. «Привет, Ари!» Габриэль вылетела во двор поприветствовать гостя. Следом за ней вышла и Флёр. «Привет, Габриэль!» «Здравствуй, Флёр!» «Я тут вам шоколадки принес. Держите!» «Как мало детям нужно для счастья!» Девочки сразу довольно заулыбались. «Ой, спасибо, Гарри!» «Проходи в дом!» «Мама с папой уже послали домовушку накрыть на стол. Вот, держи!» Сказала старшая из сестер, провела меня в прихожую и протянула мне домашние белые тапочки. Их дом был очень светлым и просторным. Чувствовалась рука хозяйки с хорошим вкусом. Через довольно большие окна проникало много света, а мебель, выполненная из светлых пород дерева, смотрелось просто отлично. Флёр провела меня в просторную комнату, где находились старшие делакуры. «Здравствуйте, Патрис!» Я пожал мужчине руку. «Рад видеть тебя, Гарри, знакомься, моя жена Эпплин». Она была красива, чертовски красива, должен признать. Высокая, стройная блондинка с морского цвета глазами. «Рад знакомству, мадам Эпплин». Я элегантно, насколько позволяло детское тело, достал из-за спины спрятанный в расширении пространства букет и протянул его женщине. Он был составлен из трех розовых пионов в окружении белых лилий и красиво завернут в обертку. «Ох, я тоже рада. Спасибо, Гарри, цветы очень милые». Когда она вновь посмотрела на меня, только постоянная защита от клюменции, от эмоций и занятия ментальной магией спасли меня от того, чтобы растечься лужицей. Не уверен, что смог сохранить лицо. 2 секунды бадания взглядами, и я смог взять себя в руки. Детское тело меня не спасло, разум-то взрослый. Не думал, что я такой слабовольный, вроде как попаданцы без проблем игнорировали вейловское влияние. Причем не используя магию на всю катушку для защиты, как делал сейчас я. Вот Патрис заметил наше молчаливое противостояние и решил вмешаться. «Гарри, проходи в столовую, Флёр тебя проводит. Садитесь за стол, мы сейчас подойдем». «Пойдем», махнула рукой Флёр. Я последовал за ней. Прислушавшись, я услышал обрывок речи Патриса. «Родная, ну зачем? Он же еще ребенок. Ты видел его реакцию? Он точно попал под полное воздействие. Какой он к чертям ребенок? Будь прокол, ну кто же знал, что так будет? В любом случае я собираюсь вести серьезные дела с Патрисом, и если удастся, то Эпплин будет на моей стороне. Вот, садись сюда, Гарри». Флёр провела меня за стол. Я сразу выложил из сумки свежеприготовленный торт, который я заказал у какого-то пекаря-частника. Кремово-вишневый, со взбитыми сливками, он пах просто чудесно. Флёр зависла, глядя на торт, он так и манил. Наконец, сглотнув слюнки, она отмерла от его созерцания и, смущаясь, спросила: «Слушай, а можно посмотреть твои палочки?» Я аккуратно и с такой надеждой на меня посмотрела, что я просто не смог отказать. «Вот, держи», я протянул ей одну палочку, все-таки полностью безоружным оставаться не хотелось. «Ой, правда, спасибо». Она осторожно, как будто я сейчас передумаю, взяла палочку и начала ее рассматривать. «Тебе подходит?» – спросил я. «А, что? Палочка, ты можешь ею колдовать?» «Не знаю, а как проверить?» «Выпусти магию и почувствуй палочку». «Сейчас попробую». «Нет, не так», — сказал я очень мягко, чтобы не напугать. Я подошел и взял ее руку, мягко направив ту на тарелку на столе. «Расслабься, она не кусается. Пробовать нельзя, надо делать или не делать. Почувствуй, как будто теплая вода из твоей груди течет в палочку. Представь себе свой любимый цвет и повторяй за мной. Колорум, колорум, колорум». Флёр замерла, смотря на совершенно голубую тарелку, бывшую ранее белой, после чего последовал совершенно дикий счастливый визг и обнимашки. «Можно еще? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «Да, только не спеши». «Колорум, колорум, колорум». Девочка начала методично перекрашивать предметы на столе. Градус восторга в ее глазах только повышался. «Дочь, что за визг?» Эпплин и Патрис ворвались в столовую. «Мамочка, смотри. Папа, смотри, как у меня получается. Колорум, колорум». Все тарелки на столе стали голубыми. «Давай я покажу тебе другое заклинание. Представь, как тарелка становится обычной, а теперь скажи «финита». «Финита», тарелка вернула обычный цвет. «Это заклинание отменяет другие заклинания. Вдруг наколдуешь что-то не так. Это так здорово. Колорум, теперь тарелка стала оранжевой. Ой, финита. Колорум, и снова голубой. А она быстро учится». Эпплин неодобрительно посмотрела. «Что не так-то?» «Так, солнце мое, отдай пока Гарри палочку, мы сейчас будем обедать». «Хорошо, мам». Девочка неохотно протянула мне палочку. «Габриэль, садись за стол», — позвала мадам Делакур. «Иду». В столовую влетела мелкая, с перемазанным в шоколаде лицом. Я с Патрисом чуть не расхохотался. «Ох, гареты мое, это что, шоколад?» Эпплин стала салфеткой вытирать ей мордашку. «Садись, милая, надо хоть немного заесть сладкое». «Толт, Арри, ты принес торт?» «Клута, кажется, кто-то хочет заесть сладкое сладким». «Габриэль, торт будет попозже», — твердо прервал ее поползновение Патрис. Габри надулась, но спорить не стала. «Молодец, а почему тарелка голубая?» Мы с Флёр захихикали, как и старшие делакуры, впрочем. Обед прошел весело и очень дружно, Прям почувствовал себя дома. Хорошая семья. Мы мило беседовали и не торопясь кушали. Было классно. Кажется, у меня появилось новое воспоминание в копилку для Патронуса. Гарри, а откуда у тебя палочка? Обычно их не продают детям. Да и надзор не должен тебе позволять ей пользоваться. Когда ты приехал во Францию, он автоматически должен был переключиться на наш министерский филиал? Спросил Патрис. Палочку я честно купил. Где, не скажу, но надзора на ней нет, так что нечему переключаться. А почему продали, я рассказывать не хочу, показал глазами на детей. Понятно, прости мое любопытство. Мам, я уже доела, можно я пойду погуляю с лисками? Спросила младшая сестричка Флёр. С кем, удивилась Аполлин. Они что ей не рассказали? Я увидел заговорческие взгляды, хитрые ухмылочки и перемигивания Патриса и Флёр. Понятно, тут цветет и пахнет настоящий заговор. С лисками, Арри, ты их позовешь? Конечно, Габри, я же обещал. Давай пока одну позову, а когда устанет, то вторую. Ну, я хотела обоих, можно обоих, и глазками так хлоп-хлоп. Ох, ну ладно, пусть будут обе. А Полин все это время непонимающе хмурилась. Мгновение и в моих руках палочки, а счастье затопило мой внутренний мир. Я поделюсь своим счастьем с вами. Ведь это и есть настоящая магия. Экспекто патронум. Настоящее цунами светлой волной затопило весь дом. И из воздуха появились две белые лисы. Флёр почти растеклась лужицей на своем стуле. Патрис откинулся на свой и, прикрыв глаза, как будто загорал в мягком сиянии патронусов. Габри рассмеялась и побежала тискать лисиц. А Полин Делакур была в шоке и неверяще смотрела на лисиц. По ее лицу скатилась одинокая слезинка, и она, отмерев, звонко засмеялась. Смахнув ее и с прищуром посмотрела на мужа и дочерей. Кого-то ожидает кара за утаивание информации. «Поиграйте с Габриэль во дворе», — сказал я патронусам, с ощущением, что меня поймут. Так и вышло. Я притушил эмоции и монопоток до минимума. Лисы стали полупрозрачными и голубыми. Это просто нечто. Очень сильный патронус, да еще и два сразу. А Полин была в восторге. «Они очень классные, мам. Флёр тоже. Гарри, ты меня научишь?» «Конечно, Флёр. Только не сейчас, они требуют очень много магии. Девочки, сходите присмотрите за Габри, мы с Гарри хотели обсудить кое-какие дела», ловко скинул с нас обязанность развлекать дам старший Делакур. «Да, дорогой». «Хорошо, пап». Мы с Патрисом пошли в его кабинет, он был на первом этаже и из окон был хороший виден двор, где Габри носилась с лисицами. «Садись, Гарри, что ты хотел мне предложить?» Спросил меня Делакур, занимая место за рабочим столом. К слову, его рабочий кабинет тоже был в светлых тонах, мебель была легкой и изящной, без излишеств. У этой семьи определенно хороший вкус. Для начала я хотел бы узнать подробнее о вашем бизнесе. Что же, разумно. Наша семья довольно давно встала на путь торговли, мы являемся основными поставщиками ингредиентов для алхимиков и зельеваров Франции. У нас есть филиалы в Испании и Италии. Мы сотрудничаем со множеством заповедников и ферм по всей Европе. Впечатляет. А что насчет других континентов и Азии? В Азии все довольно непросто, это отличный рынок редких ингредиентов, но у них очень сильно отличается культура. В Китае и Корее царит культ личной силы, волшебники там очень отличаются от наших, и вести дела с ними довольно опасно, много рисков. Таиланд и Индия – это кастовые закрытые общества, они редко идут на контакт. В Японии отношение к гайдзинам очень придирчивое, очень тяжело выйти на контакт. У них сложные этикеты и национальные традиции. Клановая система власти во главе с императорской семьей не особо хотят у нас что-то покупать. Их магия немного другая, а продавать им нечего. Не подумай, что у них нет редких и нужных ингредиентов. Просто их количество настолько мало, что активная торговля грозит вымиранием для их малочисленной волшебной фауны. Япония довольно маленькая, и их волшебникам довольно трудно скрывать себя от маглов. В Африке, Южной Америке все сейчас нестабильно, периодически перекраиваются зоны влияния и иногда получается получить очень хорошие товары, но как надежных партнеров их сложно рассматривать. В Северной Америке, Канаде и Австралии работает несколько младших ветвей рода, это их зона ответственности. Что насчет советов? Там сейчас разброд и шатание, ситуация рисковая, как бы не дошло до гражданской войны. Мда. Кто бы мог подумать, этот мир сильно отличается от моего одним только присутствием волшебников. В Англии у нас есть несколько надежных поставщиков, это род Гринграсс, род Лонгботтом, семья Дидгари, так навскидку больше не скажу, но есть еще с десяток больших фермеров. Хаэм, скажу честно, я восхищен работой, проделанной вашей семьей. Сразу виден ваш серьезный деловой подход. Спасибо за лестную оценку, Гарри. Наша семья еще до введения статута начала активно работать в этом направлении, с гордостью произнес он. Как ты понимаешь, в наш семейный бизнес мы тебя пустить не сможем, по понятным причинам, но у меня есть множество самых разных партнеров по всей Европе, которым дополнительные финансы совсем бы не помешали. Я взял на себя смелость подобрать для тебя несколько списков с интересными вариантами. Я так понял, что ты хочешь отправить в работу деньги, что достались тебе в наследство. Извини, если это неприятная для тебя тема. Все в порядке? Да, именно это я и хотел сделать, ведь деньги не должны лежать мертвым грузом, а начинать свое дело, не имея нормального образования, просто глупо. Также никто не отменял Хогвартс, родители подписали контракт на мое обучение, так что это в любом случае не позволит мне тратить много времени на собственный бизнес. Вот смотри, если будут вопросы, я тебе обязательно помогу разобраться. Патрис протянул мне три приличные папки. Вот тут-то я и охренел. Мало того, что документы были довольно подробными, так еще и в каждом варианте присутствовал адекватно составленный бизнес-план. Я быстро пролистал все и погрузился в чертоги. Направив пси-эману равномерно по всему разуму с приказом ускорить меня, я тщательно изучил предлагаемые варианты. Гербологи, зоологи, заповедники, шахтеры, производство. Всего 32 разных варианта. От небольших сумм в 10 000 галеонов до 2 000 на покупку земли у немагов. Все было вкусно, но некоторые предложения требовали больших затрат по времени, нужно было лично проконтролировать, как собираются распорядиться деньгами. Хотя, мой поверенный сейчас прохлаждается и в ус не дует, будет ему занятие. Что меня поразило больше всего, не было никаких подвохов. Вообще ничего не нашел подозрительного. Все предложенные предприятия имеют хорошую историю. Делакур святой, совсем не похоже. Я ему зачем-то нужен, непонятно. Такое ощущение, что он мне дал внутренние выкладки своего инвестиционного фонда. Патрис, а кто составлял эти документы? Наш инвестиционный отдел и бухгалтерия. Что-то не так? Нет, все так. Просто не могу понять, в чем ваша выгода отдавать такие предложения. Документы слишком чистые и подробные. Ну не буду же я обманывать сироту, выгода простая, мы имеем долю во всех этих предприятиях, их товары полностью идут через наши каналы. Сейчас свободных денег нет, а вливание дополнительных средств благотворно скажется на объеме производства. Плюс дальнейшее увеличение нашей доли в них скажется на некоторых политических моментах. Блин, он точно святой, от такого нельзя отказываться. Проблема в том, что у меня все деньги в долларах. Доллар к галлеону примерно по 8. У меня впритык хватит все это провернуть и взять все предложения. Остается вопрос с переводом их в железо. Мне ни про какие ограничения гоблины не говорили, так что нужно спрашивать Крейнхилла. Доход будет уже сразу волшебными кругляшками, что плюс, потому как бумажек я добыть легко смогу и не влететь со статутом. Почти всем фермерам нужна земля, ее можно взять и за доллары. Но вот остальное надо менять, как бы не потерять на курсе валют. Патрис, у меня много денег лежит в долларах, не подскажите, как не продешевить с обменом на галлеоны? Хаэм, тогда лучше менять камнями, золотом и серебром. Но с камнями нужно осторожно, только природные, чистые, и нужно быть аккуратным с огранкой, гоблинам и магам не всякое подходит для дальнейшей работы. Тебе понравилось какое-то из предложений? Не бойся задавать вопросы. Я пока просто прикидываю, нужно ли менять зеленых президентов на монеты, для покупки полей ведь нужны доллары. Но не по курсу же галлеона. У меня есть рациональное предложение, у вас наверняка есть отработанные схемы. Скажем, за 1% от полной суммы инвестиций, ваш офис будет готов выкупить для меня доли этих предприятий и взять на себя все транзакции. Думаю, это нам выгодно. Какие из предложений ты хочешь выкупить? Мне нужно немного времени на принятие решения, как насчет встретиться через неделю. Хорошо, тогда буду ждать тебя, в следующую пятницу. Примечание к части. Йоу-хоу, вы не ждали, а новая глава подъехала. Пожалуйста, не ленитесь поставить нравится, если вам зашел фанфик, это очень мотивирует писать дальше. Немного переделал конец главы. Глава 11. Пришлось бросить все текущие дела и начать разбираться с тем, куда я хотел вложить деньги. Меня вообще не воспринимали в качестве человека, обладающего собственным мнением. Пришлось делать лютую хрень. Я вел себя как обычный умный ребенок, а в это время пробирался в чертоги разума Дина и оттуда управлял переговорами. Вся неделя слилась в памяти в бесконечную череду переписок, аппараций, перемещений под ключами и бесконечных переговоров. Крэймхилл упахал как проклятый и грозился меня придушить. В итоге я понял задумку Делакура. Все эти предприятия фактически принадлежали его семье, и он мог вертеть ими как хотел. Все производимые товары покупались его посредниками по довольно низким ценам, и Делакур мог их менять самолично. Фактически он мог приказать владельцам торговать в убыток. Круто, че. Дополнительный капитал им реально был нужен для расширения, тут все без дураков. По факту Патрис получал на меня огромное средство влияния и мог в будущем заставить меня плясать под его дудку. Соглашаться на такое, это фактически отдать Делакуру контроль над всеми моими деньгами. Для самостоятельного рода практически вассалитет, если нет других источников дохода, или же разорение, если откажешься выполнять его требования. Только он не учел одну вещь, которая кардинально меняет все. Мне тупо плевать на эти деньги. Я получил их нечестно и отмыл их по методу бандитов, кое-как. Так что все претензии от этих махинаций придется разгребать ему. Ведь на меня никто не подумает, так как все купленные доли фирм его дочки. Отмывание средств в крупных масштабах. Попытка подмять эти средства под себя была прекрасна. Я бы ничего не понял, если бы не имел большого опыта подобных махинаций из своего мира. Ну и немного сжульничал, прочитав владельцев ментально. Да уж, то, что я сотворил с подопытными, дало мне очень много. Обычными методами обучения, принятого в МКМ, я бы лет 5 доходил до текущего своего уровня. Хотя, не учитывая кучу идей, взятых из фантастики, может и не дошел бы. Тут большую роль сыграла развитость моего ментального тела. Я немного не понимаю, почему у меня такой высокий уровень способностей относительно местных. Это странно. Нужно обязательно понять, в чем дело. Через неделю Крэймхилл от моего имени подписал все договоры и бумаги. Оказалось, что я сам не могу ничего подписывать, так как несовершеннолетний, а он как мой банкир может управлять моими финансами для инвестирования средств. С разрешения наследника рода и только в отсутствие опекуна. По краю просто прошел. Патрис был доволен, его затея удалась. Хорошо, что он не понимает, насколько мало для меня значат эти деньги. Когда у меня будет и, они окажутся просто жалкими копейками. А учитывая, что и теперь будет только у меня, а остальному миру до таких технологий очень далеко, то в этот раз я не буду ни с кем делиться. В родном мире я сорвал сливки, но меня быстро догнали, и я, понимая, как в дальнейшем все превратится в тупое противостояние и крупных корпораций, поделился именно своей технологией со всем миром. Бесплатно. О, как же корпы меня ненавидели и проклинали. Все страны и крупные компании быстро создавали своих собственных, и равновесие более-менее восстановилось. Они могли обрести невиданную власть и сраться с горсткой избранных за сферы влияния, а получили чуть больше, чем другие. АН, получившие лучшие мои проекты и быстро поставили их на место. Я так думаю, что это было прекрасное решение с моей стороны. Сейчас конкурентов нет. Это опьяняет и немного даже пугает. Власть ведь развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Я уже прочувствовал это, когда использовал империя на наркоторговцах. Магия дает очень сильную власть над обычными людьми. И где в итоге эти люди? Я пустил их под нож на жертвеннике. И сколько бы я ни говорил себе, что это мне было нужно для сохранения своей личности, я все равно чувствую себя мерзавцем. Делакур все-таки позвал меня знакомиться со своим однокурсником-мастером големостроения. Мы с Патрисом встретились возле его дома, и он повел меня в гости к этому человеку. Идти пришлось недалеко. Вот мы и на месте. Патрис постучал в дверь обычного непримечательного дома. «Добрый день, друг мой, проходите», — сказал высокий полный человек, открывая нам дверь. Он был одет в рабочую одежду, немного испачканную в глине. «Знакомься, Гарри, это месье Делане», — сказал Делакур, проходя в дом. Я последовал за ним. Обстановка в доме была довольно непримечательной и неухоженной. «Здравствуйте, рад с вами познакомиться. Друг мой, позволь представить тебе Гарольда Поттера. Месье Поттер ненадолго прибыл в Францию и уже успел стать моим партнером. Он хотел бы обучиться у тебя азам твоего искусства». «Ага, партнером, как же. И как будто вы заранее не обсудили, чего я от дела не хочу. Хм, приятно познакомиться, месье Поттер. Патрис, ты уверен, что парень потянет обучение? Я начал учиться, когда мне стукнуло 14, и было сложно. О, я готов за него поручиться, мой друг, я уверен, что Гарри удивительный молодой человек и тебе не придется переживать о том, что он не справится. Месье Поттер довольно талантлив и умен, так что я думаю, ты быстро научишь его основам. Боги как уши вянут, давай, Делакур, выдай еще что-нибудь в таком ключе, чтоб я прям воспылал. Ну, раз ты готов поручиться, да, сделай мне одолжение за 5 галлеонов в час, грабеж средь бела дня. Да, Юбер, ты не разочаруешься. Представляешь, Гарри в свои 6 лет может вызывать телесного патронуса. Я горд знакомством с таким сильным молодым человеком. Ха, у меня кровь из ушей сейчас пойдет от такой грубой лести. Чтобы не палить контору, с благодарностью посмотрел на Делакура. Через пару минут Патрис закончил разговор с Делани и свалил. Ну что же, месье Поттер, Патрис говорил, что вы согласны обучаться у меня за 5 галлеонов в час. У меня сейчас не так много работы, поэтому я готов уделить вам свое время. Конечно, согласен, месье Делани. Давайте приступим. Хорошо, скажи мне, что ты знаешь о големостроении. Големостроение как отдельная дисциплина получило свое развитие в 15 веке. До этого ее относили к разделу трансфигурации. Тогда трансфигурацией создавалось каменное тело и анимировалось с помощью специальных чар. Это требовало больших расходов силы и внимания, вдобавок они были недолговечны, потому было предложено делать големов заранее и только активировать уже готовую заготовку. Первых големов делали из глины как наиболее пластичного материала, которому без особых усилий можно придать любую форму и снабдить любым ручным инструментом. Были также множественные попытки сделать големов из камня, но они быстро рассыпались. В 16 веке были изобретены чары долговечных каменных големов, которых применяли в качестве охранников поместья и другой собственности. Каменные големы слишком хрупкие для длительного применения в качестве рабочей силы и до сих пор для выполнения простых бытовых задач используются глиняные варианты. Металлические големы довольно дороги в изготовлении и не настолько лучше каменных, чтобы тратить на них ценный металл, потому что при одинаковых усилиях на изготовление будут одинаково функциональны и прочны. Для дополнительных зачарований, что некоторые породы камня, что виды металлов подходят одинаково, но металлы более дорогие. Юбер в шоке смотрел на меня. «Да мужик, ты будешь учить меня практике, а теорию я выучил из книг в библиотеке». «Очень хорошо, месье Поттер, можно просто Гарри». «Тогда, Гарри, зови меня мастер Юбер». «Я так понял, теорию ты прочитал в общественной библиотеке?» «Да, мастер». «Тогда пошли со мной в мастерскую, я покажу тебе, как я делаю глиняных големов для прополки грядок от сорняков». Мастер провел меня в мастерскую. Она была вполне обычной: столики, шкафчики, куча инструментов. Если бы не несколько столов с кристаллами и разными глиняными человечками, я бы даже подумал, что он обычный гончар, потому что везде было много глины и присутствовал гончарный круг. «Смотри внимательно, я покажу тебе сам процесс создания голема, потом задашь вопросы». Юбер взял приличного размера кусок светлой глины, примерно с голову взрослого человека, полил его каким-то раствором и в несколько движений придал форму маленького человечка. Дальше Делани взял инструменты со стола и быстро ими орудуя сделал глиняной фигурке пальцы, следом он взял кольцо на палочке и, воткнув его в голову фигурки и, провернув кольцо, вырезал углубление. Юбер сгладил концы отверстия, скатал из глины аккуратный шар и вложил его внутрь. Ну, это типа глаз будет, понятно. Интересно, почему он не использует магию для придания формы фигурке. Тем временем Делани начал брать нарезанные ленты из глины и наносить на них руны. Когда надписи были выдавлены в глине, он взял большую бутылку со стола и перенес ленты на ткань. Потом он натянул ткань над ведром и полил ленты из бутылки. Жидкость имела темно-коричневый цвет и пахла не очень приятно. Очень аккуратно он снял ткань и поставил в печь. Судя по всему, температура в ней была небольшая. Пока ленты нагревались, Делани взял несколько камней. На одном из столов было большое увеличительное стекло. Посмотрев камни под ним, он накликнул меня. «Гарри, подойди. Как раз удачный пример. Смотри через линзу на камень». Я с интересом начал рассматривать голубые камни. Это амазонит, самый обычный не особо ценный декоративный камень, разновидность полевого шпата. Но выглядит красиво и подходит для работы. Каждый мастер старается как-то приукрасить свои изделия, и лучше будет, если это не обойдется тебе в копеечку. Теперь смотри внимательно. Он коснулся руны в медной оправе линзы, и она стала выделять светом контуры, да еще и внутри камней контуры появились. Как думаешь, какой камень мне выбрать? Тут бы и дурак понял, что тот, у которого нет контуров внутри, этот, у него нет пустот, отлично. Теперь смотри, видишь сколы на камне, они могут помешать работе, мне сейчас нужно придать камню гладкую трехгранно-пирамидальную форму с одной из сторон. Какую сторону я должен выбрать? Хаем, вот тебе и задачка. Так мне нужно сделать из камня пирамидку, сколы мешают, с одной из сторон камень имеет повреждения. Блин, что я парюсь-то? Зашел в чертоги и ускорил время. Достал воспоминания с камнем. Представил пирамидку как контур и желанием воли сделал контур видимой иллюзией. Чертоги очень гибкое для подобного места. Хрен там плавал. Пирамидка была какая угодно, но неровная. Я запарился, но смог более-менее ровно представить пирамидку и наложить ее на изображение камня из памяти. Покрутив изображение, я определил оптимальное место обреза камня, чтобы пирамидка была максимально большой. Но это не дело, мне нужно придумать, как делать подобное математически. К сожалению, сейчас нет времени. Вот эту сторону и обрезать вот здесь, здесь и здесь. Хаем, отлично, мастер был удивлен моей догадливости, но доволен. На столике в дальнем углу помещения Юбер зажал камень в ювелирных тисках и обрезал, как я показал. Там же оказался обычный точильный станок, на котором мастер обточил камень под правильным углом и отшлифовал поверхность. Из обрезков он выточил круг, много острых камней и 5 маленьких квадратиков. На круге он нарисовал какой-то знак и вставил его как зрачок в глаз будущего голема. Острые камни он использовал в качестве когтей, на них тоже были нарисованы значки, но не такие, как на глазу. Потом в центре тела голема он вырезал большую круглую ямку тем же методом, что и глазницу, и положил в нее квадратики. По очереди он расположил их так, чтобы они были симметрично сверху, снизу, справа и слева. Последний он положил вглубь по центру. Из оставшихся осколков он сделал импровизированные зубы и нанес на них тот же знак, что и на когти. Потом он взял из печки ленты, та жидкость, что была залита в вырезанные руны, застыла наподобие желе. Мастер приклеил эти ленты стороной с рунами на тех местах фигурки, где должны быть локти, колени, шея. Одну из лент он приклеил за верхними зубами, еще одну вдоль спины и замазал все ленты глиной, скрыв их наличие. Дальше мастер взял пирамидку и под увеличительным стеклом выгравировал на плоскостях руны и какой-то рисунок, после чего он заполнил гравюру жидкостью из другой бутылки и поставил в печь, 3 раза для каждой стороны. Затем он вставил пирамидку в голема, где-то в районе спины, необработанной стороной так, чтобы только пирамидка торчала наружу. Теперь, Гарри, самое интересное, смотри внимательно. Он коснулся палочкой пирамидки и запитал ее маной. Когда рисунок на пирамидке засветился мягким голубоватым светом, мастер произнес: «Рилатя, за палочкой потянулась нить маны, я не видел этого, но почувствовал на грани ощущений». Делани по очереди коснулся палочкой голема в тех местах, где были прилеплены ленты с рунами, и взмахнул палочкой, как будто смахнул с нее что-то. «Рилатя Акулус». Теперь он коснулся зрачка голема, а потом пирамидки. «Капациус экстремис» — это заклинание из канона, оно вроде как должно увеличивать пространство, как в моем чемодане. Мастер поочередно коснулся палочкой квадратиков во рту голема и когда дошел до центрального, напрягся и подал много маны. Зрелище завораживало, чем больше маны он подавал, тем больше увеличивалось пространство в пасти голема. Потом Юбер принес из подвала клетку, в которой сидело странное существо. Это садовый гном, мелкий вредитель, распространенный по всей Северной Европе и в Северной Америке. Рост существа был около 25 сантиметров, голова была похожа на картошку. Чаще всего живут в норках, в садах и огородах, и питаются корешками, растениями и дождевыми червями. Гном разумен и даже обладает речью, способен выполнять несложные поручения, но делает это очень неохотно. Он по росту, ареалу обитания и движениям отлично подходит для нашей задачи, а то, что он обладает каким-никаким, но разумом, еще лучше. Поэтому я использую их как основу для таких големов. Юбер обездвижил садового гнома заклинанием Petrificus Totalus и коснулся палочкой. Инстар Капере, вокруг существа появилась полупрозрачная дымка и собралась вокруг кончика палочки. Имаго Ремитере, сказал мастер и коснулся пирамидки. Дымка перешла в нее. Юбер отнес садового гнома обратно и продолжил. Адаптатя Имага, Мемориа Ремитере, Администратя Вокалис, Големика Доминатя. Делани произносил заклинания одно за другим, и они не давали визуальных эффектов. Готово, теперь мы можем его активировать стандартным заклинанием. Пертатум Локомотор. Голем, лежащий на столе, вздрогнул и опираясь на руки встал, Он двигался совершенно как живой. «Подпрыгни, ложись на стол, встань, иди направо», — начал командовать им Юбер. Галим пошел по столу, дойдя до края, спрыгнул со стола и пошел дальше. По ходу движения стояло ведро, Галим его обошел и остановился у стены. Его голова с глазом повернулась вокруг своей оси, и Галим решил обойти стену, чтобы продолжить движение направо. «Гениально! Стой!» — сказал мастер. «Вернись на стол! Это гениально! Просто великолепно! Я был в шоке, как это вообще работает! Ха-ха-ха! Видел бы ты свое лицо!» — заржал Дилане. «Ему смешно, а у меня когнитивный диссонанс. Ладно, я понимаю, что он движется как гном. Это можно принять. Но то, что у него есть какая-то логика в выборе, каким образом выполнить задачу, это гениально. Как это все поместилось в пирамидку и по какому принципу работает, для меня полнейшая загадка. У меня даже мелькнула мысль наплевать на все и влезть Юберу в мозги. Удержался с трудом. Мало ли, что пойдет не так, научи. Все, что я мог ему сказать, когда он досмеялся. Пов Креймхилла, все диалоги Габледук. Отец, ты смотрел мой отчет, он сошел с ума. Я вызвал отца сразу, как вернулся в Британию. Поттер откуда-то взял кучу денег и фактически подарил их торгашу Делакуру с каменным выражением лица. Я ему намекал, что это плохое решение. Бесполезно. Наверное, проклятия заработали в полную силу. Сын, потише, сейчас читаю, придется ждать. Он должен был прочитать это давно. Я же писал, что это важно. Немедленно иди в клановый зал. Еще одно ничтожество решило почувствовать себя богом. Я так понял, он провел воззвание к угасшей крови. Ты должен был сразу сообщить подробности, а не когда у него поехала крыша. Понимаю, но он забрал пергамент с результатами до того, как я его увидел, пришлось делать копию другими методами. Я получил ее сразу, как вернулся в страну. В общем, ты сейчас же идешь в клан и проходишь тот ритуал. Все уже проверено и работает. Риска никакого. А это мясо с такими проклятиями все равно скоро сдохнет. Я понял, отец, уже иду. Глава 12. Целый день я просидел в мастерской Дилане. Мы договорились, что я буду ходить к нему по четвергам и пятницам. Было очень интересно. Конечно же, я сразу спросил у него, что делают те заклинания, что он произносил. Рилатия очень похожи по звучанию на Рилашиа, канонное заклинание, оно используется, чтобы освободить цель от зажима, захвата, оков, веревок или цепей. Не знаю, по какому принципу оно работает, но определенно узнаю. Рилатия – это заклинание, накладывающее магическую связь, нить. Довольно простое. Я смог повторить его сразу, там любой бы справился. Его используют для очень большого количества вещей, сигналки, артефакты и в принципе любое действие, для которого нужны соединяющие что-либо магические нити. Чтобы сбросить нить, нужно, желая это, стряхнуть заклинание с палочки. Можно затупить, и тогда сброшенная нить приклеится туда, куда ты ее стряхнул. Заклинание продолжит работать и дальше, вытягивая больше нити из палочки. Я замотал себя как паук, пока не получилось нормально их скидывать. Благо, что у мастера та волшебная линза показывала не только контуры, но и нити, а то ходил бы замотанный, их же обычным зрением не видно. Иктис, заклинание обрезает или убирает такие нити в зависимости от желания. Остальные заклинания, что применял мастер, были второго порядка, кроме Капациус Экстремис, и он не хотел поначалу меня им учить, потому что они сложны в освоении в отличие от простых. Что же такое за звери заклинания второго порядка? О, я даже представить себе не мог, насколько это увлекательно. Такие заклинания работают на разных объектах по-разному. Задача волшебника – точно хотеть определенного результата во время взмаха палочкой. Рилатия Окулус – заклинание второго порядка. Его повторение оказалось сложнее, чем я думал, так как оно и было первым заклинанием второго порядка, что я выучил. Там та же нить, что и Рилатия, только связь должна передавать зрительную информацию от поверхности объекта. Первым делом нужно представить глаз и, не отвлекаясь на это, произнести заклинание, сделав движение палочкой, как будто рисуешь крестик, а из последнего движения нужно сделать полукруг, не задевая сам крест. Можно и без движения, но расход сил дикий просто. Вторым этапом нужно коснуться палочкой предмета, и представленный глаз должен как-то перетечь в заклинание. После этого нужно представлять перетекший в заклинание глаз и подать больше маны в палочку, типа, как выталкиваешь его в объект. Третьим, самое сложное, нужно протянуть нить Рилатия, не отвлекаясь ни на что и представляя, что ты видишь этим предметом как глазом. И в конце нужно коснуться палочкой того, что будет принимать связь с глазом. Конечно же, вложив желание того, что этот предмет теперь видит то же, что и другой предмет. В итоге дня у меня это заклинание срабатывало 2 раза из 3. Остальные я не тренировал, но спросил у Юбера, как они работают. Капациус экстремис – канонное заклинание расширения пространства. Оно несложное, но энергоемкое. Чем больше сил вложил и чем точнее представил нужный объем, тем больше расширение пространства. Сложность заключается в стабилизации подпитки такого заклинания. Для стабилизации мастер использовал квадратные куски камня, между которыми и расширилось пространство, а подпитывалось оно от пирамидки. Кстати, само заклинание к дополнительному питанию не требовательно, там нужны крохи. Для стабильности такого расширенного объема мана тоже тратится, но рывками, когда расход маны в пике превосходит проводник к стабилизатору, магическую нить, то оно схлопывается и предметы вываливаются наружу или раздавливаются внутри, зависит от прочности того, что внутри и снаружи расширенного объема. Нужно быть с ним аккуратнее. В артефактах используют жесткий алхимический проводник к стабилизатору, и сам стабилизатор делают сложным артефактом, тогда бояться нечего. Мой чемодан, кстати, выполнен именно в таком варианте. Расходы маны на поддержание зависят от объема расширяемого пространства. Как я понял, изначально заклинание рассчитано на расширение небольшой комнаты. Если расширять больше или меньший объем, то расходы маны возрастут. Также расход зависит от того, насколько увеличено пространство. К счастью, зависимость линейная и расходы небольшие. Прикол в том, что расширять его нужно одним заклинанием, регулируя подачу маны, и мана при этом улетает очень быстро. Можно с легкостью потратить больше, чем в тебе есть, и слечь с сильным истощением. Так что обычно делается это рывками. Очень примерно мастер описал мне это так: ты тратишь часть маны на расширение, а чтобы расширить еще, то нужно потратить половину на удержание того, что уже расширено, и потратить столько же на дополнительное расширение. С каждым последующим рывком поддержание стоит все больше маны.